Та же самая история повторяется с неумеренными в половых наслаждениях. Закон этот в приложении к наслаждениям в сферах высших чувств, то есть к зрению и слуху, объясняется очень просто. Чем чаще в самом деле повторяется какой-нибудь страстный психический рефлекс, тем с большим и большим количеством посторонних ощущений, представлений, понятий он ассоциируется, и тем легче становится, следовательно, акт воспроизведения в сознании страстного рефлекса в форме мысли, то есть желания. Отсюда следует, что процесс развития страсти подчиняется тем же законам, как, например, развитие представлений из ощущений. Толчок, инстинктивное стремление к чувственному наслаждению, средство, частота повторения его или, что все равно, психического рефлекса. Но вот и разница между обоими актами. При частоте повторения рефлекса в одном и том же направлении психическая сторона его, ощущение, представление и прочее, независимо от примешанного к ней страстного элемента, становится яснее и яснее путем ассоциации и анализа. Наоборот, страстность во многих случаях исчезает. Ребенку надоедают одни и те же игрушки. Что его восхищало в 2 года, к тому он делается равнодушным в 5. А взрослый человек бывает вообще равнодушным зрителем детских забав и радостей. Из этого выводит обыкновенно следующее заключение. Человек устроен так, что одно и то же впечатление, как бы приятно оно ни было, со временем приедается. А отсюда многие идут дальше и говорят, нервы наши устроены так, что одно и то же приятное впечатление, часто повторяясь, надоедает им. Вот единственные физиологические факты, которые могут говорить в пользу того, что нерву прискучивает одно и то же впечатление. Если цветные лучи света, например, красные, действуют долго на глаз, то ощущение красному цвету притупляется больше и больше. Что казалось ярким, кажется под конец все бледнее и бледнее. Один и тот же музыкальный тон действует неприятно на ухо, если долго тянется. Наоборот, ухо может слушать долго с удовольствием переходы от одного тона в другой. Так же и с глазом. На игру цветов можно смотреть дольше с удовольствием, чем на один и тот же цвет. Факты эти ложатся в основу разбираемых явлений следующим образом. Всякое внешнее влияние с неподвижными свойствами при встрече с ребенком должно было проходить в его сознании все фазы своего меркнущего состояния. При частом повторении его разница между яркостью начала и бледностью конца, между страстностью и бесстрастием, должна была выступать для сознания резче и резче. Начало оставалось страстным в положительную сторону, конец же приобретал более и более отрицательно страстный характер. Эти 2 ощущения, будучи даны всегда вместе, необходимо должны уравновешиваться. В пользу такого объяснения есть тьма фактов. Можно любить, например, какое-нибудь кушанье, ну хоть жареных рябчиков, и очень долго есть их с удовольствием. Всякий знает, однако, что первый рябчик после долгого воздержания от них несравненно вкуснее 10-го. А попробуйте угощать себя ими ежедневно, несколько месяцев сряду. Придет время, что смотреть на них противно. Явно, что последнее состояние в сравнении с ощущениями от первого рябчика имеет отрицательно страстный характер, который в приведенном примере, постоянно усиливаясь, должен сначала уравновесить положительно страстное ощущение, а потом пересилить его. В процессе исчезания страстности из многих психических рефлексов играет, впрочем, роль и другое очень важное обстоятельство. При частом повторении одного и того же рефлекса с примесью страстности является, наконец, дробление конкретного впечатления. После минуты восторга от общего вида куклы, попавшейся в руки ребенку, он начинает анализировать ее. Процесс повторяется, и продукты анализа выступают в сознании ярче и ярче. Другими словами, они воспроизводятся при всяком удобном случае легче и легче. Стало быть, восторг от конкретного ощущения уступает место ясности спокойного представления. Я не хочу этим сказать, однако, что анализ во всех случаях убивает наслаждение. Частями можно наслаждаться часто не меньше, чем целым. Притом аналитик не теряет способности чувствовать конкретно. Исчезанию страстности в психическом рефлексе помогает далее и замена старого представления подобным же новым –